Лекция номер 30. Матерь мира. Забытая Богоматерь. В каждой семье самым важным и священным лицом является мать. Без матери не существует сыновей и дочерей. Семья, потерявшая мать, перестает быть семьей в буквальном смысле слова. Отец даже близко не может заменить мать. Мы знаем, что на физическом плане бытия не только люди, но и другие живые существа имеют отца и мать. Речь идет поэтому не только о религиозной гипотезе, но и о том непреложном факте, что вся жизнь, существующая в мироздании, основана на биполярности, то есть должна иметь отца и мать. Мать рождает, из ее лона возникает жизнь, зачатая благодаря отцовскому импульсу духа. Кто в целом свете смеет утверждать, что в макрокосмосе это могло быть иначе, чем в микрокосмосе, и что там в представлении о Боге отсутствует женский или материнский принцип? Подобное представление относится к величайшим заблуждениям всех времен. Вселенная наряду с космическим отцом имеет также и космическую мать, которая проявляется через материю, от самых высоких до самых низких форм вибраций. Каждая солнечная система имеет своего отца и свою мать, иначе говоря, своих космических родителей. Наша планета не является в этом отношении исключением и также имеет наряду с божественным отцом также божественную мать или своего женского логоса. Вопреки этому очевидному представлению, человечество за малым исключением предало забвению Бога-Матерь или Матерь Мира. Следует спросить себя, каким образом случилось, что такое высокое и священное понятие, как Матерь Мира, могло исчезнуть из сферы человеческого сознания или же сохраниться лишь в расплывчатом виде в некоторых мифологиях, и что большая часть человечества, в особенности в западном мире, даже не предполагает о возможности существования подобной божественной сущности. Трудно ответить на этот вопрос, ибо это произошло, очевидно, не случайно. Согласно оккультному преданию, Матерь Мира сокрыла лик свой после гибели Атлантиды и просила до тех пор не произносить ее имени, пока не возникнет новая, благоприятная звездная констелляция. Память о ней сохранилась поэтому только в некоторых завуалированных мифах и легендах. Не исключено, что чудовищное моральное и духовное разложение атлантических рас, части четвертой коренной расы, которое косвенно привело к гибели целого континента, побудило Божественную Мать сокрыть лик свой до наступления такой эпохи в развитии человечества, когда в нем вновь восторжествует Дух. Ибо с того времени человечество было уже недостойно произносить имя ее или же открыто почитать ее в храмах. Современное плачевное состояние нашей планеты похоже на семью, которая потеряла мать, и потому приходит в состояние расстройства. Человеческая культура также демонстрирует страшные явления разложения, и люди испевают сегодня горькую чашу страданий вследствие созданной ими самими негативной кармы. Будем надеяться, однако, что эти духовные и душевные бедствия образумят их, и что в последний момент люди вспомнят о самом дорогом, о Божественной Матери. Желание Матери Мира сокрыть лик свой от человечества объясняет также тот факт, что в учении Христа Великая Вселенская Троица, состоящая из Матери, Отца и Сына, была заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Так как после Оригена в христианстве уже не было более посвященных учителей, которые имели бы истинное представление об основе возникновения миров, оно утратило также знание о том, что для созидания мировой системы абсолютно необходимы два начала – мужское и женское. И только христианские гностики, которые подвергались чудовищным преследованиям со стороны церковных властей и почти полностью были истреблены в XIII веке, полагали, основываясь на известных им оккультных знаниях, что Святой Дух, как высшая разумная энергия, является в первую очередь женским началом, а именно вратами для вступления в жизнь. Иначе говоря, в космическом, то есть универсальном смысле, проявлением матери мира. Подобно тому, как эволюция породила мужских логосов или божественных творцов, продуктом ее являются также женские логосы или богини. Людям Земли особенно близок в этом отношении женский логос нашей соседней планеты Венера, который всегда был известен высоким посвященным как матери мира. В Кали-юге или в темной эпохе она сокрыла от людей лик свой, и сатана постарался уничтожить всякое воспоминание о ней. Величайшая победа сатаны в искусстве фальсификации заключалась в том, что ему удалось идентифицировать себя с Люцифером, носителем света, звездой Матери Мира. Уже говорил вам, Матерь Мира скрывает имя свое. Уже показал вам, как Матерь Мира закрывает лик свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая владыкам, не символ, но великое явление женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды, та, которая учила и рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества ее рука проводит неразрывную нить. При Синае ее голос звучал. Образ Кали был принимаем. Основа Изиды – Истар. После Атлантиды, когда был нанесен удар культу духа, Матерь Мира начала новую нить, которая засияет теперь. Листы сада Мории, часть 2, параграф 220. Начало и женский принцип. В макрокосмосе и в микрокосмосе господствует великий космический закон, а именно закон аналогии, как наверху, так и внизу. Подобно тому, как в малом биполярность, то есть мужское и женское начало является основой жизни, это имеет место и в огромной Вселенной. И как на земном плане семейной жизни размножение невозможно без земной матери, так же происходит и в божественной сфере сотворения миров. Не может Божественный Отец создать Вселенную без Божественной Матери. Не существует планет и солнечных систем без Матери Мира. Аналогично тому, как каждая разумная земная мать заботится о благе своей семьи и направляет свое внимание и заботу на воспитание, образование и здоровье своих детей и супруга, поступает и Божественная или Небесная Мать. И даже если ее не признают, не почитают и не призывают, она все же исполнена заботой о судьбе своих созданий. Особое внимание она уделяет тем из своих детей, которые помогают ей в деле просвещения человечества, пребывающего в духовной тьме. Она зовет своих преданных на выполнение особенных жизненных задач и посылает их на героическую битву против духовной тьмы. Именно в современную эпоху ее пионеры не только восстанавливают равноправие женщины, но и вновь утверждают значимость женского принципа во всех сферах жизни, включая технику. Основа мироздания, а именно духовная энергия, разделяется с переходом космоса из стадии пассивности в стадию творческого существования на два начала – дух и материю, или женское и мужское начало, которые являются мировыми, вечно мужественным и вечно женственным принципами, или мировыми активным и пассивным началами. Название женского начала пассивным неверно, но является лишь следствием противоположения, ибо всякое понятие в космосе должно иметь противоположение. Дух оплодотворяет материю, и так возникает жизнь, подобно тому, как это происходит в материнском теле. Живая идея или семя закладывается в землю матери, и при благоприятных температурных и жизненных условиях возникает новая жизнь, которая, следуя закону природы, вечно стремится к свету. Также и человек, приходя из лона Матери Мира, должен вновь устремиться к свету чистого духа. Матерь-Земля, как и космическая Матерь, является одновременно пассивной и активной. Таким образом, оба начала, как мужское, так и женское, являются в равной мере активными и пассивными. Каждое начало активно в своей сфере и пассивно в противоположной. Лишь на физическом плане сложилось понятие о пассивном начале как бездеятельном. В действительности же пассивно действующий может при определенных условиях также успешно достичь своей цели, как активно действующий, благодаря чему пассивность может стать в сущности величайшей активностью. Это проявляется также в высших планах существования, где зарождаются идеи и слагаются прообразы будущей эволюции человечества. Пассивность, или кажущаяся неспособность к действию, не имеет в космосе ничего общего с действительной бездеятельностью начал. Пассивность, как абсолютная косность и инертность, в мире божественном не может существовать в принципе. Оба великих начала, как активное, так и пассивное, как мужское, так и женское, в равной мере оказываются источниками жизни и всей феноменальной природы. Противопоставление духа и материи породило в невежественном сознании невысокое мнение о материи. В действительности же дух и материя являют собой космическое единство. Дух без материи есть ничто, а материя есть лишь кристаллизованный дух. Проявленная Вселенная выявляет в своей видимости и невидимости бесчисленные аспекты лучистой материи, начиная с самых высших форм материи матрикс, первичная материя, через материю люциду, светоносная материя, которая еще очень тонко материальная, до самых низших, самых плотных и грубых форм. Там, где нет материи, нет и жизни. Дух может проявляться только в материи, формируя ее, причем форма выражает качество духа. Матерь мира является символом женского начала в новых эпохах, и мужское начало добровольно отдает сокровище мира женскому началу. Если амазонки являлись символом силы женского начала, то теперь необходимо показать духовную, совершенную сторону женщины. Листы сада Мории, часть 2, параграф 150. Истина, сказанная о силе любви к человечеству. Разве можно любить сад и презирать цветы? Разве можно преклоняться перед прекрасною силою и не являть уважения любви? Я уявляю, что сила, украшающая нашу Вселенную, утверждается как наша Матерь Мира, женское начало. Конечно, можно привести столько научных примеров, указывающих на творческое назначение женщины. Отрицающие явление женского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает. Правоимущие не значит права утверждающие, потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, космически все переплетается, но человечество нарушает законы высшего разума. Потому женское начало является таким прекрасным. Потому вершина бытия не может быть без женского начала. Насколько люди обезобразили все великие космические законы. Насколько люди отошли от истины. Беспредельность. Часть 1. Параграф 156. Излагала космические законы как устремление двоеродным огнем. Указание в старинных записях о явлении двух начал также основано на знании полярности в каждой энергии. Космическое творчество может проявиться только в двух началах. Так человечество, низвергая Великую Матерь, лишает себя преимущества сознательного сотрудничества с космосом. Беспредельность. Часть 1. Параграф 341. Мы, братья человечества, так боремся за уравновешивание и водворение начала Матери Мира. Когда утвердится сознание созидания, тогда можно будет человечеству явить творческую силу огня. Человечество так нарушило магнит бытия, что нужно установить строительство новой жизни. Только этим способом можно устранить нарождение токов, которые сейчас так поглощают человечество. Мы, братья человечества, Боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия мы даем новый завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом великом завете лежит принцип бытия. Скажем человечеству, чтите начало, чтите Матерь мира, чтите величие завета космического магнита. Да, да, да. Так Майтрея говорит. Беспредельность. Часть первая. Параграф 227. Понятие Матерь мира. Безличное представление. В предыдущей лекции «Грядущее понятие Бога» мы познакомились с представлениями о безличном и о личном Боге, как параллельно существующими. Также и Матерь мира следует понимать как безлично, так и лично. Если имеется в виду материя от низших вибраций до высшей разумной энергии, Святой Дух, то представление о Матери мира должно мыслиться как безличное. Но так же, как существуют боги мужского начала или логосы, есть и боги женского начала, богини. Это совершенные женщины, которые прошли свой путь восхождения от первого и до высших ступеней посвящения. В этом смысле Земля имеет наряду с планетарным логосом или Творцом, также и женского логоса или планетарную Матерь, о которой ранее было сказано, что она так долго будет скрывать лик свой, пока на Земле вновь не наступит эпоха Духа. Эзотерическое учение гласит, что Абсолют, Парабрахман или непознаваемое Божество объединяет в себе оба начала, мужское и женское. Таким образом, Абсолют есть отец и мать одновременно. Аналогичным образом действует и всякий мужской логос в начале творения. Будучи частью энергии или творением космической божественной матери, он в свою очередь выделяет свою энергию, при помощи которой он создает определенную солнечную систему или планету. Эта выделенная энергия по-индийски Шакти становится теперь сущностью и матерью создаваемой системы или планеты. Таким образом, всякая планета имеет свою божественную Матерь, которая неотделима от творящего логоса так же, как свет и тепло от Солнца. Как принцип Матерь не имеет ни имени, ни форм. Как сущность она имеет много имен и форм, ибо она живет внутри всех вещей и является созидательницей всей жизни. Из этого мы можем сделать вывод, что на физическом плане существования всякое существо пользуется силой Матери мира. Ибо в каждом существе и в каждом человеке действует ее энергия. Каждая женщина, являясь проявлением Матери мира, обладает потенциальной возможностью стать будущей матерью грядущего мира. Точно так же, как всякий мужчина, являясь проявлением Небесного Отца, обладает потенциальной возможностью стать творцом будущего мира. Эта беспричинная причина есть также Парабрахман индусов, непознаваемое божество, то, или безличное оно, просто реальность, не имеющая себе второй. Абсолют, или скорее беспредельное отвлеченное пространство, заключающее в себе потенциальное пространство, называемое также Адити. Адити есть первая дифференциация, или деление, в периодических манифестациях вечной природы, бесполое и беспредельное, или потенциальное пространство внутри отвлеченного пространства. В следующей своей манифестации Адити является в виде беспорочной, чистой матери природы, внутри всевмещающей абсолютной беспредельности. Так пространство называется матерью до ее космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. Сказано в древних учениях, от начала, прежде чем Матерь стала отцом-матерью, огненный дракон двигался в беспредельности. Так и в Каббале Эйн Соф есть беспредельное пространство, и из него, когда наступает время, проявляется Сефира, жизненное начало. Сефира, когда она проявляется как активная сила, принимает облик Создателя и становится мужским началом. Следовательно, она изначально андрогин. Она есть отец-мать или адити индусской космогонии и тайной доктрины. Так отец и мать есть пространство или тьма, но не духовная тьма. Свет есть их сын. Тьма есть вечная утроба, из которой источник света появляется и вновь туда возвращается. Когда мать проявляется из своего недифференцированного состояния, она является беспорочной девой, которая осенена светом Духа Святого, но не имеет зачатия. Отсюда и понятие беспорочного зачатия. Она выделяет из себя своего супруга, то есть сначала своего сына, который становится ее супругом. Потому в восточных религиозных системах употребляется следующее определение, данное всем высшим богам. Супруг своей матери или сын беспорочного зачатия. В каждой религиозной системе боги сливали свои функции, как отец, сын и супруг, в одно. И в каждой космогонии сын рассматривался как супруг своей матери. Так, например, титул египетского высшего бога Амона – супруг своей матери. Когда сын отделяется от матери, он становится отцом. Потому сказано, в мире бытия единая точка или луч оплодотворяет девственное чрево космоса. И чистая непорочная матерь дает рождение форме, содержащей все формы. Индусский Праджапати – Брама. Именуется первым порождающим мужским началом и супругом своей матери. Матери рождающая или пространство есть вечная, всегда сущая причина, непостижимое божество, чьи невидимые покровы являются мистическим корнем всей материи и вселенной. Пространство есть то единое, то вечное, которое нам легче всего представить незыблемым в его отвлеченности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной вселенной. Матерь пространства, вне измерения, во всех смыслах и самосущна. Дух есть первая дифференциация от того. Беспричинные причины из единства духа и материи. Личное представление. Мы видели, что Матерь мира должна восприниматься безлично, как мировое пространство, или как абсолют в творческой деятельности. Понятие Матери Мира имеет так же, как и Бог-Отец, кроме космического аспекта, Мулапракрити, еще земное или личное соответствие. Тара, или женский эквивалент Архата. Ступень за ступенью получает высшие посвящения и становится, наконец, женским планетарным логосом. Так Земля также имеет Бога-Матерь или Матерь Мира, которая стоит во главе великой иерархии света нашей планеты. Иногда Матерь сама проявляется как аватар или богиня. В этой связи уместно вспомнить Изиду, Истар или Венеру, богиню Кали, Дукар и других Тар или Белых Сестер. Во всех древнейших религиях женские божества почитались как самые сокровенные. Однако символы, под которыми люди изображали их, подверглись забвению. Все сокрыто так же, как и сама Матерь скрывает лик свой под покрывалом. Но на плане проявленного царствует женский принцип или вечно женственная природа Матери, а в иерархии света – Матерь мира. Некоторые восточные легенды, которые приведены в Агни-йоге, напоминают о том, что Матерь Мира участвовала в творении Земли и человечества. Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала Матерь Мира, когда закроется Земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли благодати. И Создатель отвечал: «Можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы». Матерь Мира сказала: «Действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение. Но кто же соберет и сбережет их на потребу? Создатель ответил: деревья и травы сохранят мои искры. Но когда листья опадут, то пусть Диодар и сестры его на весь год сохранят преемники огня. Так в разных мифах отражалась связь с высшим миром. Мир огненный. Часть вторая. Параграф шестой. Вспомним миф о происхождении гор. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю. Но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота». И Создатель ответил: «Рано давать крылья. Они понесут на них смерть и разрушение. Но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением». Так различаются люди на равнинных и на горных. Мир огненный. Часть вторая. Параграф пятый. Матерь мира нельзя, разумеется, смешивать с матерью Христа, которая, безусловно, также была высокой посвященной. Однако Матерь мира есть духовная Матерь Христа и Будды, и, будучи женским логосом, она далеко превосходит обоих. Как Матерь нашей планеты, она принимала участие в возникновении Земли и прежде всего в создании человечества на ней. Матерь мира в истории человечества. Во всех атлантических религиях Матерь мира занимала подобающее ей место. Поэтому неудивительно, что древнейшая литература Китая, население которого относится еще к атлантической или четвертой коренной расе, славила Матерь мира в своих вдохновенных песнопениях. Ее превозносят как скоро помогающую, как сторукую и тысячеокую, как охраняющую покровом своим всех прибегающих к ней, будь то в лике Куанин или в светотканной мантии Мадонны. В христианстве аналогичным образом превозносится сегодня Мать Иисуса. В Тибете, который также является страной, населенной древней атлантической расой, сохранен культ богини Дуккар. Мы узнаем в ней изображение Матери Мира из седой древности. Аура ее лика сплошь усыпана глазами, и каждый луч ее заканчивается глазом. Таким образом, древним было известно многое, сегодня от нас сокрытое. В Индии сохранился культ Матери Мира, скрываемый под различными обликами. В индуизме преобладающим и еще очень распространенным является культ богини Кали или Дурги, очень известный также Лакшми и Сарасвати. Во всех древнейших религиях женские божества почитались как самые сокровенные и величайшие. Тайная доктрина не ставит во главе эволюции Отца. Он стоит третьим, ибо он является с эзотерической точки зрения сыном своей матери. Во главе всего находится вечное и непрекращающееся дыхание всего сущего. Но на плане проявленного царствует вечно женственная природа, или Великая Матерь Мира, непосредственное отражение которой мы находим во владычицах каждой планеты. Так, каждая женщина в потенциале своем есть будущая Матерь Мира. Красной нитью через историю древних религий проходит мысль, что главная богиня или Матерь Мира оплакивает своего супруга или сына, растерзанного силами зла, в борьбе с тьмою. Этот миф об убитом и расчлененном великанами боге является универсальным. В поисках уничтоженного тьмою сына богиня обходит весь мир. При этом она дает законы, учреждает обычаи и обряды, основывает города, дает жизнь наукам, искусству и религии. А убитый сын Божий, разорванный на части великанами, после многочисленных битв и сражений воскресает подобно птице Феникс из пепла, и появляется, наконец, торжествующим и победоносным. В Египте это Изида, в отчаянии оплакивающая смерть Озириса, убитого предателем Тифоном. Изида обходит мир, чтобы собрать разбросанные части Озириса. При этом она повсюду дает законы и способствует развитию искусства. А Озирис после многочисленных битв и трудов сам побеждает Тифона и великанов и возрождается для счастья мира. Идея воскрешения. В Финикии это Венера, безутешная от смерти Адониса, убитого жестоким богом войны Марсом. Она обыскивает мир, чтобы найти его тело. Но Адонис устрашает, наконец, это отвратительное животное и возрождается победоносным, утешая Венеру. В Осирии это Саламба и Белус, с которыми происходит то же самое. В Персии это Митра и Анахита. У северных германцев матерь Фрейя или Фрик ищет своего сына Балдура, бога света, убитого по наущению Локиса. В Самофракии, в Трое, в Греции и Риме это Церера, безутешная от похищения своей дочери, путешествует по всей вселенной и утешается лишь тогда, когда видит бездну, в которую Плутон увлек Прозерпину или Персефону. Это также Вакх, убитый и разорванный, трепещущее сердце которого находит Афина Паллада, части тела которого собирает Церера или Деметра. Матерь мира в образах перечисленных богинь символически оплакивает гибель своего божественного сына или супруга. Она переживает все оттенки страдания и радости в жизни каждого духа. Всякое движение души каждого существа. Она остается нераздельной в своем великом целом. И, витая в безбрежных бесконечных пространствах Вселенной, она заботливо собирает воедино остатки своего супруга и ткет из осколков его величавый облик. Этот плач о растерзанном Боге звучал на всем пространстве древнего мира и вылился в создание божественных мистерий во славу всех богов света. Древняя идея о растерзанном Боге и нераздельной вечной истине сказалась в том, что некоторые современные мистики, считающие себя преемниками древних посвящений, называют себя детьми вдовы. Все главнейшие события мира, все сказания о жизни героев и их выдающихся деяниях, все то, что так или иначе поразило сознание современников, сохраняется для последующих поколений не в истории, но в мифах и легендах. Известно, что многие исторические записи и документы вследствие различных катастроф и событий исчезли безвозвратно, не оставив после себя никаких следов или намеков. Но легенды и мифы, передаваемые из уст в уста, хотя приукрашенные человеческой фантазией, живут столетиями и тысячелетиями и доходят до нас из самой седой древности. Поэтому нельзя относиться к древним сказаниям и мифам, как к измышлениям досужей фантазии. Но необходимо знать, что в них содержится глубокое зерно, отражающее свою эпоху исторической правды. Легенды и мифы о растерзанных богах не есть фантазия. Речь идет о сынах Божьих, которые, приходя на землю, подобно Христу Иисусу, христианскому Сыну Божьему, преследовались, подвергались мучениям и уничтожались всевозможными способами, силами зла и тьмы. То, что испытал Христос до него на протяжении тысячелетий человеческой истории, было горькой участью и других сынов Божьих, в частности, германского бога света Балдура. Если бы христианство сохранило свое сокровенное знание, то оно признало бы в своем боге одного из тех великих сынов Матери Мира, которые, исполняя поручения Матери Мира, приходили в человеческих обликах на землю для просвещения темного человечества. Было бы невежеством предположить, что до появления Христа человечество не имело ни божественных учителей, не религии божественного происхождения. Когда Христос говорил «Я и Отец одно», Он мог бы точно так же сказать «Я и Матерь одно». Но выполняя высокое поручение Матери Мира, Он не мог еще говорить человечеству о ее существовании. Тогда в период расцвета отцовского права люди не поняли бы этого и не приняли бы христианство. Поэтому необходимо было ждать того момента, который Матерь Мира считала наиболее благоприятным. И это был год 1924. Именно в это время учение Матери Мира было воплощено в Агни-йоге. Великая трагедия всех подвижников духа в течение всей темной эпохи состояла в том, что всякий раз, когда учителя человечества и мастера мудрости приходили из высшего мира на помощь человечеству, они неизменно преследовались и уничтожались силами зла. Если бы возможно было опубликовать список всех замученных мировых учителей за миллионы лет существования человечества, то люди ужаснулись бы, ибо велико преступление человечества против своих спасителей. Не избег этой общей участи и последний великий учитель Христос. Легенды лишь частично донесли до нас имена гонимых сынов Божьих. Гонители их остались в человеческой памяти в образе чудовищ, драконов, злобных великанов и карликов. Иногда им дают какое-нибудь общее собирательное имя, как, например, Сет, Тифон. В действительности же за ними скрываются сильные мира сего. Матерь Мира скорбит обо всех своих детях, растерзанных сынах Божьих. Но скорбь ее в недалеком будущем превратится в радость, ибо наступает эпоха Матери Мира, когда свет пронзит тьму, и злу придется покинуть землю. Истина для своего утверждения требовала многочисленных, великих и малых жертв, приносимых силами света во имя спасения человечества. Темная эпоха, в которой силы зла имели перевес, кончается, уходит в прошлое время, когда сыны Божьи были вынуждены в человеческом теле появляться на земле, чтобы учить человечество, добровольно принимая за это унижение, мучение и смерть от рук своих противников. Начинается эпоха Матери Мира, или Сатья-юга. Великая Матерь соберет растерзанные тела посланных ею сынов в единое тело единого Бога, и все религии будут рано или поздно проникнуты этой единой и нераздельной истиной. Радость и красота – игра Матери Мира. Игра Матери Мира в радости. Она покрывает просвещенных радостью. Радуйтесь и среди цветов, и среди снега тоже полного благоухания. Радуйтесь. Мир Огненный, часть 1, параграф 663. Свободный ум имеет право искать новый узор из неожиданных сочетаний. Эти неожиданные нити доведут его до высших слоев материи. Глядя на робко ограниченную игру, можно советовать смешать знаки для лучших сочетаний. Любуйтесь великой игрою Матери Мира. Агни-йога, параграф 20. Учение, основанное на опыте, дает каждому мыслящему отраду применения. Не будем же умолять, что безмерно велико и близко в подвижности сознания. Не будем заключать в преднамеренные границы то, что исходит как дыхание Матери Мира. Скажем, как радостно служить обновлению без страха о ложном пути. Агни-йога, параграф 407. Ученик, желающий стать Агни-йогом, должен чуять всю силу огня любви к учителю. Ученик, желающий помочь слагать дела учителя, должен хранить завет учителя. Ученик, желающий хранить завет учителя, должен, как жемчуг, хранить сказанное. Скажу, притворяя гимны Матери Мира в жизнь, научитесь утверждать начало в красоте космоса. Агни-йога, параграф 623. Сочтем дни, проведенные недостойно, и ужаснемся. Сочтем часы, не отданные учению, и восплачем. Можно ли продать час учения за мешок золота? Можно ли примириться с одеждой невежества, когда хитон красоты убран цветами Матери Мира? Как можем обычно провести день, когда по пути рассыпаны сокровища? Агни-йога, параграф 377. В основе духотворчества лежит красота подвига. Наша Матерь Мира дала миру тот вечный подвиг, который лежит основанием Вселенной. Почему Земля так расходует свои сокровища? Ведь начало подвига есть заложение всех чистых начинаний. Подвиг Матери Мира, как сияние космоса, отражается в духотворчестве. Беспредельность. Часть первая. Параграф 117. Права Ур. Прекрасная истина в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению красотою. Да, истина. Матерь мира обладает магнитом красоты. Беспредельность. Часть первая. Параграф 178. Что же чище омоет дух, нежели мысли о благе? Что же лучше закалит броню твердости, нежели желание других провести к свету? Что же лучше улыбку соткет, нежели сознание видеть самого последнего ребенка смеющимся? Так прошу думать о будущем. Каждый день бросит жемчужину в ожерелье Матери Мира. И так кратко и незамысловато думайте, как украсить очаг мира. Листы сада Мори. Часть 2. Параграф 297. Теперь еще о Матери Мира. Матерь есть красота. Мир – самопожертвование. Именно этими двумя основаниями открываются врата. Мост между планетами, сокращение кругов рас, лежит в этих двух основаниях. Листы сада Мори. Часть 2. Параграф 221. Иерархия и Матерь Мира. Каждое здание имеет стены внешние и невидимое основание. Нельзя без стен, но стены не будут стоять без основания. Два типа проявлений во всем. Одно стены, как символ Учителя. Другое основание, как явление Матери Мира. Которое существеннее, подумайте. Агни-йога. Параграф 326. Стены и столбы основания одинаково необходимы для здания. Если столб основания не видим издали, то и облик Матери Мира остается незримым. Агни-йога. Параграф 327. Не нравы народов нужно исследовать, но сущность сознания. Когда научимся ощущать провод из беспредельности, тогда люди вместо молитвы будут приказывать элементам. Не Бог за нас трудиться будет, но трудом и психической энергией себе поможем. Почему в мире существует обычай поклонения космическим силам в минуты нужды? Почему тогда влечение к беспредельности? Почему тогда признание так называемых сверхъестественных сил? Советую произносить имя Матери Мира не как символ, но как мощь дающую. Беспредельность. Параграф 9. Наш принцип огня настолько напряжен, что творчество устремлено к источнику огня. И Матерь Мира направляет свои лучи в наши сферы. Беспредельность. Параграф 716. Наша иерархия живет и растет пламенным законом. Мы, архаты, радуемся огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. Будущие архаты, на явленной планете заканчивающие земные счета, нам, архатам, сотрудники. Когда иерархия обогащается, то праздник космический. Закон один, вечный. Закон утвержден космосом. Видим сияние миров. Видим пройденное и беспредельное шествие. Видим сияние Матери Мира. Иерархия. Параграф 4. Майтрея хочет все ускорить. Майтрея хочет все успешно завершить. Майтрея хочет вашу радость. Майтрея хочет дар человечеству дать огненным опытом. Майтрея хочет притворить жизнь на земле в сияние Матери Мира. Да, да, да. Беспредельна красота жизни.

Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с матерью мира. Даже знающим срок, дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая, я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманации вносят новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в первый раз от ее сформирования. Сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко. Радостно ощущать приближение новой эпохи. Листы сада Мории, часть 2, параграф 138. Звезда утра – знак великой эпохи, которая первым лучом блеснет изучение Христа. Ибо кому же возвеличить Матерь мира, как не Христу? Ибо Христос был унижен миром. Листы сада Мории, часть 2, параграф 153. В дни унижения женщины можно проследить появление Божьей Матери. Листы сада Мории, часть 2, параграф 125. Явление Матери мира создает единение женщин. Именно теперь задача создать духовно-царственное положение женщине. И передача непосредственного сообщения с высшими силами женщине нужна как психологический толчок. Конечно, через новую религию явится необходимое уважение. Листы сада Мории, часть 2, параграф 136. Каждый владыка имеет свою ноту. Эпоха Майтреи утверждает женщину. Ведь явление Майтреи связано с утверждением Матери мира в прошлом, в настоящем и в будущем. Иерархия, параграф 13. Я сказал вам о красоте, я сказал о любви, я сказал о действии, я сказал о преданности, я сказал о готовности и о сострадании. Я показал вам окно боя, я показал значение отважности, и, наконец, я призвал вас к великому служению. Но где же одежда, чтобы в ней взойти на ступени храма? Где же ткань достойная, чтобы прикрыть наготу и тень тел наших? Но во всем мире трепещет ткань живоначалия. Во всем мире живет одеяние достойное. И трепещет, и бьется, и звучит радость. В этой одежде и взойдете на ступени. Этой одеждой и прикроете тело. Они разрывают ткань Бога. Они смеются над лоскутами и я. Но дочь мира и матерь вселенной соединят куски ткани. И готовыми вы подойдете, чтобы получить одеяние ваше. Листы сада Мории, часть 1, параграф 301. Сущность Кали-юги характерна как разделение на суставы всего организма. Но благая Матерь встает на заре, чтобы собрать эти разбросанные части одного существа. Матерь мира привлекает внимание народов и ждет звезды утра. Мир огненный, часть 1, параграф 401. Разум обозначался знаком огня. Огненное мышление будет соитием знания мира огненного. Такое соитие обозначало великие эпохи, называемые днями Матери мира. Можно даже в истории Земли проследить несколько таких эпох. Не будет ли таким светлым днем будущее, если люди поймут непригодность зла? Мир огненный, часть 1, параграф 429. Отчего женщины часто пробуждаются для тонкого мира? Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истина, эпоха Матери мира основана на осознании сердца. Именно только женщина может решить проблему двух миров. Так можно призывать женщину к пониманию сердцем. Это будет прежде всего полезно еще тем, что качество сердца вечно. Сердце. Параграф 106. Можно ли довериться слепому рулевому? Можно ли думать, что лохмотья старого мышления могут пригодиться для нового мира? Нужно понять, что дар нового мира будет принесен к открытым вратам. Новый мир действительно хочет дать прекрасное одеяние. Но приди, человек, прими ткань труда Матери Мира. Агни-йога, параграф 82. На самой высокой горе сияет Матерь Мира. Она тьму поразить вышла. Почему упадают враги? И куда с отчаянием обращают глаза? Она надела пламенный плат и окружилась стеной огня. Она – наша крепость и устремление. Агни-йога, параграф 317. Наступает эпоха Матери Мира и вместе с тем эпоха женщины. Женщина намерена окончательно подняться из своего унизительного положения, в которое она была ввергнута в эпоху гипертрофированного и однобокого отцовского права. Вместе с тем пришло время, когда во все религии вновь войдет универсальная истина, заключающаяся в том, что во главе иерархии света Матерь Мира стоит рядом с Богом Отцом, и что она так же, как и ее божественный супруг, заслуживает почитания и поклонения. Давайте же мужественно и без промедления понесем знамя Матери Мира в новую эпоху человечества. И пусть именно сейчас все женщины осознают значение культа Матери Мира. И пусть они, руководствуясь знанием сердца, научат этой вере своих детей. Почитание Матери Мира. Когда каждый владыка должен был быть дан миру матерью, как же не чтить тебя, Матерь Мира? Когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить дающую жизнь? Да, да, да. Как же не принять как высшее явление космоса силу напряженного символа матери? Беспредельность. Часть первая. Параграф 201. Наряду с понятием отца и учителя, самым высоким и святым из всех человеческих представлений, является понятие матери. Ибо самое ценное, что человек имеет в своей жизни, это его мать. Нет у него более близкого существа, более преданного друга, чем его мать. У людей бывают случайные отцы, но случайных матерей не бывает. Если представить себе, чем всякий человек обязан своей матери, то чувство безграничной преданности и любви к той, которая выносила его под своим сердцем, дала жизнь, вырастила и воспитала, должно быть единственным ответом и преобладающим чувством над всеми прочими чувствами человека. Если столь велика и цена роли значения всякой земной матери, то неизмеримо большее значение для человека имеет его небесная мать. Ибо всякий человек в своих многочисленных жизнях имел многих земных матерей, но Небесная Мать у него может быть только одна. Только Небесная Мать дает ему в его бесконечной цепи существований нежных, заботливых и любящих земных матерей, если только карма не распорядится иначе, и если только земные матери сами, вследствие собственного несовершенства, не поступают жестоко. Поэтому при почитании земной матери большее право на почитание имеет Небесная Мать. Счастливым можно назвать человека, который поймет эту истину. Благословенны будут страна и народ, которые первыми построят храм в честь Матери Мира, в честь Великой Матери Всего Сущего, в котором будут превозносить ее святое имя, будут петь гимны в честь Великой Матери Мира. Пусть же скорее наступит мгновение, когда возвышенные и достойные женщины в качестве жриц зайдут на алтарь Матери Мира, и пусть друзья живой этики построят первый храм Матери Мира и осветят его своими молитвами. Новое летоисчисление. Принимая во внимание огромное значение для развития человечества, которое имеет возвращение культа Матери Мира, кажется само собой разумеющимся, что начало новой эпохи Матери Мира должно ознаменоваться также введением нового летоисчисления. Оно будет всеобщим, так как оно может быть принято всем человечеством. Признание и почитание Матери Мира является общечеловеческой задачей. Поэтому будет целесообразно определить год 1924 христианского летоисчисления как нулевой год. Так как выход в свет в этом году первой книги из серии «Агни-йога» явился провозвестием учения о Бога-Матери. Кроме того, этот момент был отмечен особой огненностью в женском мышлении, которая достигла первых больших успехов. Отличительным признаком новой эпохи является равноправие полов. В обозримом будущем не будет больше ни патриархата, ни матриархата. Будучи рыцарями, мужчины с удовольствием поддержат эпоху Матери Мира. К тому же она может быть повсеместно принята всеми конфессиями, нациями и расами. В назначенный срок, под защиту великолепного покрова Божественной Матери, народы объединятся в гармонии и согласии, и это должно найти свое выражение в общем для всех летоисчислении. Изречение из живой этики. Старый мир отвергал Матерь Мира. Новый начинает ощущать ее прекрасное покрывало. Агни-йога, параграф 55. Какая великая игра Матери Мира! Она подзывает детей от дальнего поля. Спешите, дети, хочу научить вас. У меня приготовлены для вас зоркие глаза и открытые уши. Присядьте на мое покрывало, будем учиться летать. Агни-йога, параграф 60. Космическое дыхание Матери Мира всепроникающее. Истинно все им проникнуто. Жизнь от малейших былинок до неисчислимых величин движется и дышит этим дыханием. Как же не осознать силу, движущую Вселенную? Как же не задуматься над сущностью бытия? Вникните в ритм космической энергии и поймите ритм эволюции. Сущность эволюции неизменна и измеряется явлением беспредельности. Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию Матери Мира и утвердитесь в понимании эволюции. Беспредельность. Параграф 10. Воистину красота устремления к беспредельному вмещению даст радугу сияния. И скажем, Матерь Мира, Вседающая, Всевмещающая, нашу далекую твердь хотим украсить. Беспредельность. Параграф 18. Дух, устремленный к Творцу Космоса, обернись к Матери Мира. Провозгласи, что видишь. Уявлено пространство, как наиболее творческое явление. Простор и неотъемлемость космических сил накопляют ядро нашего существа. Рычаги эволюции, тончайшие энергии, могут перейти во владение людей. Беспредельность. Параграф 22. Покров сияния Матери Мира будет завершен нашим устремлением. Беспредельность. Параграф 36. Символ Матери Мира, дающий всему дыханию космоса форму и назначение, притворяющий ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу Землю красотою. Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как Земля, как Солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты – всему дательница. Ты – всему откровение дающая. Ты, явившая человечеству великое радостное познание Матери. Ты, указавшая подвиг и сокрывшая лик свой. Ты, давшая нам явление пространственного огня, принявшая на плечи твои тяжесть человеческих действий. Тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священной огненной силой. Беспредельность. Параграф 38. Матерь Мира живет и сооружает. И не ту утопию, созданную человечеством, мы провозглашаем, но истинное стремление к строительству нескончаемому. Беспредельность. Параграф 47. Дальние миры – наш явленный путь. Дальние миры – наше озарение. Дальние миры – наш простор мечты мощной Матери Мира. И дух человеческий, ищущий простор, имеет уявленные дальние миры. Скажем, недоступное может стать доступным, и лишение может стать достоянием. Потому направим волю к беспредельности во всей ее красоте. Беспредельность. Параграф 61. Явите знание символа Матери Мира. Беспредельность. Параграф 68. Нарушило человечество закон сотрудничества, и человечество искупает это нарушение. Каждый владыка приносил планете утерянное равновесие, но дух человеческий настолько проникся чувством антагонизма, что не может достичь назначения, указанного владыками. Потому на страшном противоречии растет человечество, и волны зальют мышление, нарушенное явлением отрицания света как матери мира. Беспредельность. Параграф 79. Жизнь заключается в вечном последовании идей и выявлений в жизни космических энергий. Как может дух принять понятие беспредельности, не устремляя свою мысль в царство идей? Когда мысль примет значение живой, осуществимой сущности, тогда мысль укажет человеку, где радость и где истина. Поиски мысли привели к объединению с пространственным огнем. Поиски мысли привели к принятию рекордов прошлого. Поиски мысли приведут к осознанию высших миров. Поиски мысли приведут к сиянию Матери Мира. Устремление приведет к беспредельной красоте. Беспредельность. Параграф 96. Космическое творчество отвечает прямо начертанию всех законов Матери Мира. Беспредельность. Параграф 240.